завернув в одеяло и обвязал длинным ремнем, конец которого бросил Тому. «Привяжи ее к запястью, чтобы не упала». Том привязал, стал поднимать машинку, и когда она была на высоте 2 метра, Севран подпрыгнул, уцепился за нее и дернул. Том упал, и Севран прикончил его, ударив головой о камень. Затем перерезал привязанный к запястью ремень и был уже на улице, когда выбежала Лина. «Машинка упала и ударилась», — уточнил Севран, но это была грубая конторская Олимпия 30-х годов. «Нет, жалкое ничтожество. Хартер он так и не нашел, а если бы нашел, не сказал бы». Наступило время аперитива. Луи отвел мэра в дальний зал и начал захватывающий рассказ. Мэр слушал отчет Луи. Поверхность пруда слегка колыхалась. Зашевелились обитавшие в нем карпы. «А что означает прочее?» — спросил Луи. Шевалье переступил с ноги на ногу, выкручивая пальцы. «Поступай, как знаешь, шевалье». Луи, в конце концов, со всеми перешел на «ты». «Если хочешь сделать мне приятное...» «Иногда по утрам, лежа в кровати, или вечером, за рюмкой коньяка, как угодно, мне все равно. Подумай, к примеру, о ссыкуне и постарайся сделать выводы. Только не какие-нибудь прочие. Мне это будет приятно, но вообще-то дело твое. А я сделаю тебе подарок, отдам досье, которое Бланше на тебя собрал». Шевалье поглядел на него с тревогой. «Да, само собой, я его прочел», — сказал Луи. «Прочел и оставляю тебе». Все хорошо перевязано. Вязать Бланше мастер, я тебе уже рассказывал. Махинации твои банальные, я бы отнес их в раздел прочие. Но кресло бы ты лишился, это как пить дать. Отдаю тебе все. Можешь читать, можешь сжечь и очиститься. Я возвращаю тебе все нетронутым. Здесь все на месте, даю слово. Что, шевалье, не веришь? Шевалье перестал колыхаться и посмотрел на Луи. «Верю», — сказал он. Луи положил толстую, стянутую ремнем папку в руку мэра. Рука дрогнула. «Тяжелая, верно?» — улыбнулся шевалье. Он полистал ее, и карпы засуетились в глубине пруда. Они явно нервничали, это было видно. Поверхность воды вновь покрылась рябью. «Спасибо, Кельвелер. Возможно, я буду думать о вас, но только вечером. С утра на меня не рассчитывайте». «Вот и хорошо», — ответил Луи. «Не раньше полудня, если нам еще доведется встретиться». Луи вернулся в бар и попросил у Антуанетт телефон. Она подала ему жетон, здесь еще сохранилась такая связь, и налила пиво, хотя он и не просил. «Вот по таким мелочам и понимаешь, что кафе стало тебе родным». «Ланкето?» «Это немец. Убийство, убийство и еще раз убийство. Дело раскрыто. Попытаемся прищучить Поклена. Я сделаю пару звонков в министерство, а послезавтра навещу тебя с бутербродом». «Нет, не раньше 11. Луи положил трубку и обернулся. На пороге кафе, нерешительно переминаясь с ноги на ногу, стоял белый как мел Жан. Очертания его фигуры были едва различимы под псевдоцерковной одеждой. Глаза покраснели. Луи в испуге подошел к дверям и схватил его за руку. «Гаэль? Что с ним?» — спросил он, тряхнув Жана. Жан молча уставился на него, и Луи потащил его к стойке. «Да говори же, черт тебя побери!» «Гаэлю лучше, он поел», — с неуверенной улыбкой отвечал Жан. «Утром со мной говорила святая дева, поэтому я плакал. Она сказала, что прощает меня». Луи вздохнул с облегчением. Он и сам не догадывался, как страстно желает, чтобы последняя жертва Севрана выкарабкалась из этой передряги. «Пусть парень живет. Это теперь все, что ему нужно, отпор Николя». «Святая дева», — начал Жан. «Да», — перебил Луи, — «дева довольна. Она говорит, что тебе можно повидать Гаэля».